оранжевое вечернее солнце озаряло вековые дубы и гибкие ивы. Крест святого Катберта стоял как каменный часовой, окруженный великолепием летнего вечера. С этим местом было связано столько приятных воспоминаний, что сердце Лианны радостно затрепетало. Ранд легко спрыгнул с коня и помог Лианне спуститься на землю. Потом он привязал лошадей, повернулся к ней и призывно протянул руки. Лианна тут же очутилась в объятиях мужа, ощущая его силу, нежность, такой до боли знакомый аромат. «Это было так давно, Лианна!» Немного погодя, сказал Ранд, зарываясь лицом в шелк ее волос. Она кивнула и потерлась щекой о тунику на его груди. «И все же ты никогда не жаловался!» Лианна почувствовала, что Ранд улыбается. «Разве я мог, когда видел, что ты всецело поглощена заботой о нашем ребенке?» Он приподнял подбородок жены и нежно посмотрел ей в глаза. «Мне приходилось довольствоваться нашими торопливыми объятиями. Мы любили друг друга с оглядкой на сына, и я не отрицаю, что хотел заниматься этим, сколько захочется, не боясь быть неожиданно прерванным». Ранд приник к ее губам. Его долгий поцелуй разжег страсть Лианны, заставив кровь быстрее бежать по жилам. Но вот Ранд оторвался от нее и хитро улыбнулся. «Ты заставила меня немало поволноваться, жена!» Беспокойство немного остудило желание Лианны. Она жила в постоянном страхе, что однажды он разгадает ее намерение. Склонив голову на бок, Лианна игривым тоном спросила: «Волноваться?» Ранд кивнул. «Я думал, что уже никогда не останусь с тобой наедине». Она облегченно вздохнула. Желание охватило ее с новой силой. Улыбаясь, Лианна принялась медленно расшнуровывать его тунику. «Ты глубоко ошибался, мой повелитель». «Я рад», — прошептал Ранд, прижимаясь губами к ее шее. «Я очень рад, моя милая». Радостно вскрикнув, Лианна обвела руками шею мужа и стала неистово целовать его. Ее руки скользили вдоль тела Ранда, нежно гладя упругие мышцы. Не в силах больше сдерживать себя, Лианна отступила назад и быстро сбросила одежду. Учащенно дыша, Ранд сделал то же самое. Они медленно опустились на мягкую траву. Но когда Лианна порывисто притянула его к себе, Ранд мягко отстранил ее. «Не торопись. Я хочу как следует насладиться каждой минутой нашей близости. Кто знает, когда еще сын предоставит нам такую возможность?» Каждое его ласковое прикосновение обещало блаженство. Каждый поцелуй вызывал неописуемый восторг. Лианна медленно сгорала на костре страсти, освобождаясь от интриг, от своих обязанностей, от всего того, что отделяло ее от Ранда. Когда их разгоряченные тела наконец слились воедино, Лианне показалось, что такого блаженства она еще не испытывала никогда. Сердце ее было переполнено любовью. «Да, любовью», — подумала Лианна и знала, что это правда. В этот момент ее не терзали никакие сомнения. Душа была свободна от дурных предчувствий. Потом, утомленные, они лежали рядом на траве, и она видела в Ранде мужчину, а не английского рыцаря, мужа, а не чужеземца-захватчика. Лианна всматривалась в его спокойные изумрудные глаза, которые светились любовью и нежностью, и слова признания уже были готовы сорваться с ее губ. Она открыла рот, но Ранд снова прильнул к ней страстным поцелуем.